Берендей тоже считает своим долгом поделиться собственным предположением. Может быть, Кристиан Лукич просто одолжил у нее шприц, а потом, узнав обо всем, что произошло, девушка перепугалась и стала отрицать правду, придумав, что шприц просто исчез из ее сумки. Звонит телефон. Хоть повар и сидит рядом с аппаратом, он пододвигает его мне. И как в воду глядит. Это, естественно, звонит моя невеста, обожаемая моя Лили. «Ты очень занят?» спрашивает она меня сладчайшим голоском. «Я зайду за тобой. Только этого мне не хватает. Я режу ей правду матку в глаза. Нет, нет, дорогая. Знала бы ты, сколько тут всякого свалилось на мою голову. Я тоже выбираю подходящий к случаю голос. Он как бы вызывает о жалости и сострадании. Но Лили давно уже изучила все мои ухищрения. Ее не проведешь. Она делает вид, что не слышала моих слов и продолжает голосом еще более недоточивым. Милый, ты ведь не обидишься, если я пойду с Жоржем в Савой? Там сегодня выступает Пуйо Келинеску. Жорж — это ее бывший соученик. Они вместе кончали музыкальную школу, и волей случая оба стали продавцами в магазине «Романс». С некоторых пор он стал проявлять слишком откровенное внимание к моей невесте. К тому же он парень видный, а стало быть, вдвойне опасный. Вот почему я отвечаю без колебаний. Обижусь. Вот это-то мне и хотелось уточнить, милый. Обидишься ты или нет? Стало быть, мы пошли в Савой. И тут же вешает трубку. Думаю, что улыбка, за которой я пытаюсь скрыть свое поражение, получилась несколько кривоватой. Да и все мои друзья не так глупы, чтобы не понять, что со мной стряслось что-то малоприятное. Вернемся к нашим баранам. Беру я себя в руки. У нас еще целая ночь впереди. Нам ничего не остается, как ждать возвращения домой Лукреции Будеску. Что же касается Петронеллы Ставру, я смотрю на часы, то уверен, что моя беседа с ней многое прояснит. Если она того захочет, безо всяких к тому оснований сомневается повары. Я считал тебя до сих пор оптимистом, капитан. Согласен. Я мог бы сострить и удачнее, но что поделаешь, ничего лучшего мне не пришло на ум. Я тоже не больно оптимистично смотрю на эту вашу беседу. Неожиданно разделяет прокурор скепсис моего коллеги. Кстати, я не вполне уверенный в том, что Лукреция Будеску вообще вернется домой. Вмешивается в разговор Григораш. По-моему, у нас нет особых причин быть пессимистами. Кроме всего прочего, появилась очень важная улика. Я имею в виду отпечатки на ампуле. Я уверен, что они нас выведут на верный путь. Вот увидите, это как раз и есть та самая печка, от которой нам надо танцевать. Я благодарю взглядом Григораша за поддержку и, даже не отвечая на замечания повара и прокурора, уточняю свою точку зрения. Если Лукреция Будеску не вернется домой до полуночи, нам придется, товарищ прокурор, произвести обыск в ее квартире. Прокурор разводит руками без всякого энтузиазма. Это будет не первая и не последняя бессонная ночь в моей жизни. Мы договариваемся о прочих технических деталях. Я прошу прокурора не уходить. Я хочу, чтобы он присутствовал при моем разговоре с Петронеллой Ставру. Но он отказывается. Очень сожалею, но я вам в этом не помощник. Меня в прокуратуре дожидаются дела не менее срочные. Если вы с ней закончите до 9, позвоните мне, сообщите о результатах. А потом, как мы и договорились, я буду ждать ваших звонков дома. Берендей мило улыбается, неумело козыряет по-военному и покидает нас. Григораш собирается последовать его примеру, но я прошу его задержаться. Уж больно запутанное это дело. Пытаюсь я вызвать в нем сочувствие. Григораш этого не оспаривает. Был бы рад не согласиться с тобой, но дело действительно путанное. Я знаю, что ничем он мне сейчас не поможет, но меня просто успокаивает один звук его мягкого ровного голоса. Тебе приходилось когда-нибудь сталкиваться с чем-нибудь подобным? Нет, пожалуй, в нашей практике не то чтобы не часто, но просто-таки крайне редко попадаются случаи, в которых морфий или какой-нибудь другой наркотик играл бы решающую роль в ходе следствия. ты-то сам к чему больше склоняешься? К самоубийству или к убийству?